Я уже давно ее здесь не видела. Ведь Мирок гнал ее от себя, на порог не пускал. И мне наказал. А она все равно без конца сюда таскалась. Такая нахальная лохудра, сил нет. А что? Могла знать о знакомствах вашего брата. Много знать. Много? Да она все о нем знала. Везде свой нос совала. Вы с ней переговорите. Она не из тех, что молчат. Тараторит без перерыва. Все вам выложит. Нет, теперь уже не тараторит. И не выложит. Ее уже нет в живых. Как нет в живых? Случайная смерть. В тот же день умерла, что и ваш брат. «Скажите, какое дело?» — удивилась Габриэлла, не слишком огорчась. «Жаль, что не раньше. Хоть на одну было бы меньше. Надо же! И что же с ней приключилось?» «Как долго вы ее знали?» — спросил Вольницкий, игнорируя ее вопрос. «Да добрых несколько лет. Но я меньше ее знала, Мирок больше. И Кристина, значит, его жена. А я только со времени их развода. Раньше та не показывалась тут. Крыська ее не пущала. И вообще при ней девки так сюда не пхались. А как вы познакомились?» Габриэлла задумалась, непроизвольно глянула на плиту, включила электрический чайник и потянулась за стаканами. «Пану кофе или чаю?» Вольницкий ощутил, как изменилась атмосфера в доме. Видно, известие о смерти Вивьен сказалось благотворно на настроении суровой Габриэллы. От угощения он не отказался, вспомнив отличный чай, которым его в этом доме уже поили. «Из засада», — задумчиво ответила Габриэлла. «У нее был садик, а Мирок что-то там сажал. Вечно она выискивала для него какие-то работы в своем саду, а разбиралась в этом, как не знаю кто. Он мне как-то жаловался, дескать, что бы там он ни сделал, она обязательно все перепортит, специально для того, чтобы он приехал. Но потом его продала. Тогда-то и начались ее визиты. Едва Кристина съехала, а уж она тут как тут». «А не рекомендовала ли она пана Мирослава какому-нибудь другому покупателю?» «Всем рекомендовала. Только предпочитала мужчин, а не баб. И сразу хай поднимала, как только Мирок начинал крутить с новой покупательницей». Они уселись за кухонный стол. «Были такие, что не любили ее?» «Да кто ее любил?» — фыркнула Габриэлла и пододвинула комиссару сахар. «Такая уж она была, что любить ее никак нельзя было. И смех у нее какой-то лошадиный, и голос скрипучий да хриплый. А как добралась до Мирока, буквально липла к нему. Уж он, бедняга, как мог скрывался от нее. Хотя клиентов она ему поставляла много, тут надо отдать ей справедливость. Старалась баба. Да только все они оказывались какие-то неудачные, так что брату никакой корысти от них не было. Одни неприятности. Все, что исходило от этой ведьмы, приносило неудачи. И клиенты, и сад ее, в котором ничего расти не могло. А не могли бы вы назвать хоть одного человека, которому она говорила о вашем брате?» Габриэлла напряженно принялась вспоминать. «Вот, вспомнила вроде. Какой-то не то Мадей, не то Майдан. О, Майда! Даже раз сюда приезжал, скандал устраивал. И опять из-за нее. Что-то она у него уговорила купить. Обработала покупателя, тот поддался и купил, а оно не росло. Или наоборот, слишком сильно росло, я не вникала. И выходит, что она вроде как науськивала». Майда, Майда. Память у Вольницкого заработала на ускоренных оборотах. Ведь какой-то Майда является одним из тех, у кого нет алиби. Ну, тот самый, что устраивал пешие прогулки ради здоровья. А второй — Хенрик Вензел, был у следователя, можно сказать, в руках, и он сам отпустил его вместе с Магнолией. Правда, велел приехать к ним в отделение. А теперь в распоряжение комиссара грязное кашне, так сказать, подарочек от мертвеца. Исследователю сдается, что Кашне больше подходит к Хенрику, чем к Майде. Но вот приедет ли Вензел в полицию? Не докончив выспрашивать Габриэллу, хотя чай ее выпил весь, следователь покинул дом покойника, держа сотовый у уха и крепко прижимая к груди пакет с Кашне. Ишерт вошел в калитку, когда мы с Малгоси перебрасывали огородную землю из мешка на тачку. Одного движения ему хватило, чтобы помочь нам. «Дело швах», — озабоченно заявил он. «Только что приехали и забрали Хеню. Магнолию он мне привез как-то не кстати. Я еще все не подготовил для ее высадки. Мы еле успели место приспособить и снять машины, как они уже заявились, и забрали его на своей патрульной машине». Я была поражена. «Как же так? За что? Ведь мы же все решили, это не он!» — возмущенно выкрикнула Малгося. «Я тоже считаю, что не он», — согласился пан Ришард. «Не знаю, что на них нашло». «А вы не знаете, паня Иоанна?» Огорченная и злая, я ничего не могла сказать, кроме того, что менты не иначе как спятили. И повторила Малгосины слова, что у нас получается, Хеня невиновен. «А что они говорили, забирая парня?» «Ничего. В отделении ему скажут, за что. А он, должен признаться, и не очень удивился. Только злой был, как черт. Ведь ему уже велели приехать к ним, и он собирался это сделать». «И он совсем не испугался?» «Совсем. Только злился. И им кричал, что собирался ехать к ним прямо от меня. Только, мол, Магнолию доставлю и поеду», — кричал. «Полицейская комендатура не волк, в лес не убежит. Не ехать же туда с деревцем». А они ничего не сказали, скрутили и увезли. «Что теперь делать?» «Но Магнолия осталась?» «Так в ящичке и осталась. Едва успели снять. У вас есть какие-нибудь идеи?» Я крепко задумалась. «Собислав, Юлита, отыскать их. Он говорил, что знаком с полицейским фотографом. Может, тот что-то знает?» Оставив пана Ришарда с Малгосей у тачки, я бросилась за сотовым. Оба лежали на столе в дальней комнате. «Юлита, где Собислав?» «Теперь всегда будете разыскивать его через меня? Приклеенная к нему, что ли?» «Только не вздумай сказать, что вы рассорились. Сейчас не время для мелочных ссор. Положение серьезное. И к кому же он должен быть приклеен, по-твоему? Ко мне или к Витеку?» Мысль о Витеке, похоже, не приходила Юлите в голову. Она тут же перестала капризничать. «Да нет же, ты права. И тут такие дела, что я приструню свой характер. Мы вовсе не ссорились. Он как раз только что звонил. У него какие-то новости. И он уже едет ко мне. А я в банке». «И он едет к тебе в банк?» «Да. У меня тут еще немного осталось. Кое-что надо сделать». Где находится банк, я знала. И обрадовалась. «Прекрасно. Значит, недалеко от меня. Приезжайте немедленно. Я приготовлю сосиски в хреновом соусе. Вам они еще не надоели. У нас тоже новости. И вообще, назревает трагедия. Немедленно приезжайте». Юлита тут же попыталась узнать, кому приелись мои сосиски, раз не им. Но у меня не было времени на пустяки. Я тут же позвонила Витеку. «Ты где?» «На Собесково. Рядом с нервнобольными. Только что высадил клиента». «Не бери следующего. Срочно привези мне сосиски. Ни в коем случае не диетические. И кислую сметану. У нас тут намечается производственное совещание. Купи по дороге в Арбайтсамб». К счастью, Витек уже прекрасно понимал. Привык, что вечно путаю название. Что я хотела сказать Маркополь, который раньше назывался Red Black. И кто в состоянии упомнить все эти идиотские названия? Наверняка его заинтересовало производственное совещание, и он ни слова не возразил, и помчался исполнять поручение. Продукты доставил в потрясающем темпе.